Глава 22. В 4:40 утра по калифорнийскому времени самолет приземлился в аэропорту Тампы. Босх с мутными от недосыпа глазами, прильнув к иллюминатору салона эконом-класса, смотрел, как за стеклом занимается первый в его жизни флоридский рассвет. Пока не подруливали к терминалу, он снял часы и перевел стрелки на 3 часа вперед. Ему очень хотелось завалиться в ближайший к аэропорту мотель и поспать, но время поджимало. Если верить автомобильной карте, которую он с собой захватил, до Венеции было еще как минимум 2 часа езды. Да чего же приятно видеть голубое небо. Это была женщина, сидевшая в соседнем кресле у прохода. Она всем телом подалась в бок и вперед, как и он, тоже глядя в иллюминатор. Хотя на вид ей можно было дать лет 45, волосы у нее посидели до срока и были практически белыми. На взлете они уже перекинулись парой слов. В отличие от Босха, который ненадолго летел во Флориду по делам, она возвращалась в родные края после 5 лет жизни в городе ангелов. Босх не стал спрашивать, к чему или к кому она возвращается, но ему было бы интересно узнать, посидела она еще до или уже после того, как 5 лет назад приземлилась в Лос-Анджелесе. «Угу», — отозвался он, — «эти ночные перелеты, кажется, длятся целую вечность». «Нет, я имею в виду смог. Здесь его нет». Босх покосился на нее, потом снова перевел взгляд на небо в иллюминаторе. «Пока нет». Впрочем, она была права. Здешнее небо радовало глаз яркой голубизной, которую ему не часто доводилось видеть в Лос-Анджелесе. Это была безмятежная лазурь, по которой точно сны проплывали белоснежные купы кучевых облаков. Пассажиры потянулись к выходу из самолета. Босх дождался, пока салон опустеет, поднялся и потянулся, разминая затекшую спину. Позвонки захрустели, точно падающие костяшки домино. Он снял с багажной полки дорожную сумку и зашагал по проходу. Едва он ступил на трап, как его влажным нагретым полотенцем накрыла флоридская душная жара. Он поспешил нырнуть в кондиционированную прохладу терминала и решил, что, пожалуй, брать на прокат кабриолет все-таки не станет. Полчаса спустя он уже мчал по шоссе 275, проложенному через залив Тампа, на еще одном арендованном «Мустанге». Окна были наглухо закрыты, и кондиционер работал на полную мощность, но с Босха все равно градом лил пот. Непривычно высокая влажность делала свое дело. Больше всего его поразило, что Флорида оказалась плоской, как стол. За 45 минут езды нигде не промелькнуло ни единого холма, пока впереди не показалась рукотворная горбатая громада моста Skyway, перекинутого через устье залива Тампа. Босх знал, что мост этот построен на месте другого, который рухнул после того, как в одну из его опор врезался сухогруз, но бесстрашно въехал на него и помчал вперед с превышением скорости. В конце концов, он прилетел из Лос-Анджелеса, где после землетрясения неофициальный верхний предел скорости проезда под мостами и виадуками находился в дальней правой части спидометра. После моста скоростная автомагистраль слилась с местным шоссе, и через 2 часа после посадки он уже въезжал в Венецию. Выкрашенные в пастельные цвета маленькие мотельчики по обочинам Тамиами Трейл казались необыкновенно манящими, но Босх, превозмогая усталость, поехал дальше в поисках какой-нибудь сувенирной лавки и таксофона. И то, и другое нашлось на торговой плазе Coral Reef. Сувенирная лавка открывалась только в 10, так что Босху надо было как-то убить 5 минут. Он дошел до таксофона и стал листать справочник в поисках телефона местного почтового отделения. Таковых в городке оказалось целых 2, поэтому Босху пришлось достать блокнот и проверить почтовый индекс Джейка Маккитрика. Наугад позвонив в первое из них, он узнал, что индекс Маккитрика обслуживает 2-е. Он поблагодарил почтового клерка за информацию и повесил трубку. Когда открылась сувенирная лавка, Босх направился прямиком к стойке с открытками, выбрал одну в ярко-красном конверте и, даже не взглянув, что на ней написано, пошел к кассе. По дороге он захватил еще местную карту и вместе с открыткой положил ее на прилавок перед кассиршей. «Какую красивую открытку вы выбрали», — сказала пожилая женщина, пробивавшая его покупку. «Вашей даме наверняка очень понравится». Она еле шевелилась, и Босх с трудом подавил желание перегнуться через прилавок и самому начать нажимать кнопки кассы вместо нее. Вернувшись в машину, Босх засунул чистую открытку в конверт, заклеил его и написал имя Маккитрика и номер абонентского ящика. Потом завел машину и выехал обратно на дорогу. То и дело, сверяясь с картой, он за 15 минут отыскал почтовое отделение на Вест Венис Авеню. Внутри почти никого не было. За столиком древний старик медленно выводил на конверте какой-то адрес. Две пожилые женщины стояли в очереди к окошечку. Босх встал за ними и подумал, что хотя пробыл во Флориде всего-то пару часов, уже успел увидеть кучу пенсионеров. Все было так, как ему рассказывали. Босх огляделся по сторонам и заметил на стене над прилавком видеокамеру. Она была направлена таким образом, чтобы отслеживать скорее посетителей и потенциальных грабителей, нежели служащих, хотя, вероятно, их рабочие места тоже полностью попадали в кадр. Босха это не смутило. Он вытащил из кармана 10-долларовую купюру, аккуратно ее согнул и приложил к красному конверту. Потом порылся по карманам в поисках мелочи и набрал нужную сумму без сдачи. Женщину, стоявшую перед ним, обслуживали просто невыносимо долго. Следующим был Босх. Он подошел к окошечку. За ним сидел тучный клерк лет 60 с белоснежной бородой. Лицо у него было очень красное, как будто он был страшно на что-то зол. «Мне нужна марка». Босх выложил на прилавок горку мелочи и конверт. Поверх него лежала согнутая пополам 10-долларовая купюра. Почтальон сделал вид, что не видит ее. «Скажите, а почту по абонентским ящикам уже разложили?» «Сейчас как раз раскладывают». Он протянул Босху марку и сгреб с прилавка мелочь. Ни к конверту, ни к десятке он даже не прикоснулся. «В самом деле?» Босх взял конверт, лизнул марку и наклеил ее. Потом положил конверт обратно на прилавок поверх десятки. Он был совершенно уверен, что почтальон внимательно наблюдает за его действиями. «А в общем, у моего дяди Джейка сегодня день рождения, и я очень хочу передать ему эту открытку. Может, кто-нибудь положит ее в его ящик? Тогда он заберет ее, когда придет сегодня за почтой. Я бы сам к нему заехал, чтобы поздравить лично, но мне нужно возвращаться на работу». Босх придвинул конверт вместе с лежащей под ним десяткой поближе к белобородому толстяку. «Я посмотрю, что можно сделать», — пообещал тот. Он наклонился влево и слегка повернулся в сторону, чтобы укрыться от видеокамеры, и ловким движением подхватил конверт вместе с десяткой. В следующее мгновение купюра перекочевала из одной руки в другую и исчезла у него в кармане. «Я сейчас вернусь», — крикнул он в зал. Выйдя в вестибюль, Босх отыскал абонентский ящик под номером 313 и сквозь крохотное стеклянное окошечко заглянул внутрь. Там лежал красный конверт и еще два белых письма. Один из белых конвертов перевернулся, и Босх смог даже различить часть обратного адреса. «Админ управл Ая Лос-Анж 900213». Босх был практически уверен, что в этом конверте пенсионный чек Маккитрика. Успел. Он вышел из почтового отделения, купил в маленьком магазинчике по соседству два стаканчика кофе и коробку пончиков и, вернувшись обратно в свой раскаленный мустанг, стал ждать. А ведь это был еще даже не май. Как люди выживали здесь летом? После примерно часового наблюдения за дверью почтового отделения Босх заскучал и включил радио. Приемник оказался настроен на волну местной евангелической радиостанции. Мужской голос с непередаваемым южным акцентом вдохновенно вещал какую-то высокопарную муть. До Гарри не сразу дошло, что речь идет о землетрясении в Лос-Анджелесе. Он решил не переключать канал. «Я задаюсь вопросом, Случайно ли это катастрофическое бедствие поразило город, являющийся самым сердцем индустрии, которая отравляет всю нацию ядом порнографии? Едва ли. Я полагаю, что Господь своей карающей десницей нанес удар по нечестивцам, занятым этим отвратительным многомиллиардным промыслом, когда сотряс земную твердь и расколол ее. Это знак, друзья мои, знак, возвещающий о грядущих потрясениях. Знак, что все мы живем неправедный. Босх выключил радио. Из почтового отделения только что вышла женщина с несколькими конвертами в руках, среди которых красным пятном выделялся тот самый, который он час назад купил в сувенирной лавке и направилась к припаркованному серебристому Линкольну. Босх автоматически записал номер, хотя в этой части штата у него не было знакомых коллег, которые могли бы пробить для него этот номер по базе. На вид женщине было хорошо за 60. Босх ожидал увидеть мужчину, но, судя по возрасту, это могла быть жена Маккитрика. Он завел машину и дождался, пока она выйдет с парковки. Она поехала по главному шоссе на север в направлении Сарасоты. Машины еле ползли. Минут через 15, преодолев от силы мили две, Линкольн свернул налево, на Ваму-роуд, а затем почти сразу же ушел направо, на узкую дорожку, практически скрытую между высокими деревьями и густыми кустами. Босх ехал следом секундах в 10. Подъехав к дорожке, он сбросил скорость, но сворачивать не стал. В глубине среди деревьев он разглядел знак «Добро пожаловать в Пеликанью бухту». Кондоминиумы с пристанью. Линкольн притормозил перед будкой охраны и, дождавшись, когда поднимется красно-белый шлагбаум, поехал дальше. Шлагбаум опустился. Черт! Такого Босх не ожидал. Ему казалось, что за пределами Лос-Анджелеса закрытые жилые комплексы — редкость. Еще раз взглянув на знак, он развернулся и выехал обратно на дорогу. Если ему не изменяла память, прямо перед поворотом на Ваму он видел еще одну торговую площадь. Там он купил газету «Сарасота Геральд Трибьюн». В разделе объявления о продаже недвижимости фигурировали 8 квартир в комплексе «Пеликанья бухта», но только 3 из них были выставлены на продажу владельцами. Босх отыскал таксофон и позвонил по номеру из первого объявления. Там включился автоответчик. По второму телефону ответила женщина, которая сообщила, что ее муж на весь день уехал играть в гольф, а без него она показывать квартиру не хочет. Зато женщина, которая сняла трубку в третьей квартире, не просто пригласила Босха приехать прямо сейчас, но даже пообещала угостить его свежеприготовленным домашним лимонадом. Повесив трубку, Босх на мгновение почувствовал себя виноватым. Не очень-то красиво было пользоваться доверием незнакомого человека, который просто пытался продать свою квартиру. Впрочем, он быстро заглушил голос совести, сказав себе, что женщина все равно не узнает, что ее использовали в темную, а для него это единственный способ добраться до Маккитрика. Босх благополучно преодолел шлагбаум на въезде и справился у охранника, как отыскать дом его недавней собеседницы, после чего неторопливо покатил по дорожкам утопающего в густой зелени комплекса, высматривая серебристый Линкольн. Очень скоро ему стало понятно, что живут тут главным образом пенсионеры. Они то и дело попадались навстречу, кто в машинах, кто пешком, практически поголовно, совершенно седые и дочерно загорелые. Он очень быстро засек Линкольн, заглянул в карту, которую снабдил его охранник, и решил, что сначала ненадолго заедет на обещанный лимонад, чтобы не вызывать лишних подозрений. Но тут на глаза ему попался еще один серебристый Линкольн. Судя по всему, у старичков это была популярная модель. Он вытащил блокнот и сверился с номером, который был у него записан. Обе машины были не те. Он поехал дальше и, наконец, в дальнем конце комплекса обнаружил нужный ему Линкольн. Он был припаркован перед двухэтажным домом из темного дерева, вокруг которого высились дубы и тутовые деревья. По прикидкам Босха выходило, что в доме было всего 6 квартир. Найти нужную должно быть не так уж и сложно. Он снова заглянул в карту и поехал обратно к дому своей недавней собеседницы. Ее квартира располагалась на третьем этаже дома в противоположном конце комплекса. «А вы не очень-то похожи на пенсионера», — заметила она, открыв ему дверь. Босх едва не ответил ей теми же словами, но вовремя прикусил язык. На вид ей было от 35 до 40, как минимум десятка на три меньше, чем всем тем, кого он успел увидеть за то время, пока катался по поселку. Ее миловидное загорелое лицо обрамляли каштановые волосы до плеч. На ней были голубые джинсы, голубая же оксфордская рубашка и черная жилетка с ярким разноцветным орнаментом. Босх с одобрением отметил про себя, что косметики на ней самый минимум. У нее были серьезные зеленые глаза, что ему тоже понравилось. «Я Жасмин. А вы мистер Босх?» «Да, Гарри. Я вам только что звонил». «Ого, как вы быстро! Я был тут неподалеку». Она пригласила его войти и повела по квартире. «Тут три спальни, как и указано в объявлении. При главной спальне имеется отдельный санузел. Во второй вход из главного коридора. Но главное достоинство этой квартиры – вид из окон». Она указала на сдвижные застекленные двери шириной во всю стену, выходившие на бескрайний водный простор, испещренный мангровыми островами. Сотни птиц перепархивали с дерева на дерево, которыми густо поросли эти нетронутые человеческой рукой островки. Жасмин была права. От этого вида и впрямь захватывало дух. «Что это?» — спросил Босх. «Я про воду». «Так вы не местный, да? Это залив Литл Сарасота Бэй». Босх кивнул, лихорадочно соображая, чем ему может грозить этот опрометчивый вопрос. «Да, я не отсюда, но подумываю сюда перебраться». «А сами откуда?» «Из Лос-Анджелеса». «А, да, я слышала. Оттуда многие сейчас переезжают в другие края. Кому нравится, когда земля под ногами постоянно ходуном ходит?» «Что-то в этом духе». Она повела его по коридору в комнату, которая, видимо, и была главной спальней. Босха немедленно поразило, насколько интерьер комнаты не вязался с этой женщиной. Вся обстановка была выдержана в темных тонах и казалась старой и тяжеловесной. Бюро красного дерева, которое выглядело так, как будто весило целую тонну, такие же прикроватные тумбочки с помпезными ночниками и тяжелые парчевые шторы. Эта комната пахла старостью. Босх не мог себе представить, чтобы она здесь спала. Он обернулся и обнаружил, что на стене у двери висит живописный портрет той самой женщины, которая стоит рядом с ним. Только на портрете она была моложе, тоньше и суровее. Босх подумал, что надо быть очень своеобразным человеком, чтобы повесить собственный портрет у себя в спальне, и тут заметил в углу картины подпись «Джаз». «Джаз, это вы?» «Да, я. Мой отец настоял на том, чтобы этот портрет висел здесь. Надо было давным-давно его убрать». Жасмин подошла к картине и принялась снимать ее с крепления. «Ваш отец?» Он взялся за другую сторону рамы, чтобы помочь ей. «Да, я подарила ему ее 100 лет назад. Хорошо еще, что ему не пришло в голову повесить ее в гостиной, на виду у друзей, которые к нему приходили». Она перевернула картину и прислонила к стене. Босх сложил вместе все факты. «Так это квартира вашего отца?» «Ну да, я просто решила пожить здесь, пока она продается. Хотите заглянуть в ванную? Там установлено джакузи. Об этом в рекламе не упомянуто». Босх двинулся мимо нее к двери ванной. Повинуясь безотчетному инстинкту, он бросил взгляд на ее руки. На них не было ни одного кольца. На него еле уловимо повеяло запахом ее духов. Она выбрала аромат, соответствующий ее имени – Жасмин. Он поймал себя на том, что его к ней тянет, но не мог понять причиной тому общее возбуждение авантюры, которую он затеял, или это настоящее влечение. В конце концов, он решил, что причиной всему усталость. Обычно он не позволял себе так расслабляться. Он быстро скользнул по ванной взглядом и вышел. «Симпатичная квартирка. Он жил тут один?» «Мой отец?» «Да, один. Моя мать умерла, когда я была еще маленькой, а отца не стало на Рождество». «Соболезную». «Спасибо. Что еще вас интересует?» «Ничего, мне просто стало любопытно, кто здесь жил». «Нет, я имею в виду кондоминиум». «А, ну да, я... Ладно, тут в самом деле очень мило. Я пока еще только присматриваюсь, без определенных планов. Я... С какой целью вы здесь?» «Прошу прощения». «С какой целью вы здесь, мистер Босх? Вы явно не квартиру сюда покупать приехали. Вы на нее даже толком не посмотрели». В ее голосе не было гнева. Это был голос женщины, абсолютно уверенной в своей способности видеть людей насквозь. Босх почувствовал, что краснеет. Его раскусили. Я просто хотел поездить по округе, осмотреться. Это объяснение не выдерживало никакой критики, и он сам это прекрасно понимал. Но ничего более правдоподобного ему в голову не пришло. Она почувствовала его смущение и сжалилась. «Простите, если я вас смутила. Хотите посмотреть оставшиеся комнаты?» «Да, вы вроде сказали, тут три спальни. Для меня одного это слишком много». «Да, три. В объявлении все это написано». На счастье Босха, он едва ли был способен покраснеть еще сильнее, чем уже покраснел. «О», — произнес он, — «я, видимо, просмотрел». «Хм, все равно спасибо вам за показ. Очень симпатичная квартира». Босх поспешно двинулся к выходу. Уже открыв дверь и стоя на пороге, он оглянулся на нее. «Что-то подсказывает мне, что это благое дело», — произнесла она, прежде чем он успел что-либо сказать. «Что это?» «То, ради чего вы все это затеяли. Если у вас будет желание рассказать мне о нем, телефон в объявлении. Впрочем, вы и так это знаете». Босх молча кивнул, потому что говорить был не в состоянии. Он вышел за дверь и закрыл ее за собой.